Я повела Эльсу и львят вдоль реки. Когда мы подошли к лаге возле кабинета, прибежал Джесп. По его счастливым прыжкам было видно, что он всласть помучил бедного Нуру. В лагере ребята набросились на мясо, а Эльса не спеша поднялась на лендровер. Было заметно, что нарывы причиняют ей сильную боль. Тем не менее, она не позволила мне даже прикоснуться к ним. Глава вторая. Эльса больна. Вот уже две недели, как Джордж уехал на разведку к озеру Рудольф. Вместе с ним отправились Кен Смит и инспектор того округа, куда мы собирались перевести Эльсу. Я ждала их со дня на день и прислушивалась, не гудит ли машина, а самой страшно было услышать ее шум, ведь он означал конец счастливой жизни Эльсы. Что ждет ее на новом месте? Сколько соперниц надо победить, прежде чем участок станет безопасным для львят? Здесь ей хорошо, она сумела отстоять свои права, а теперь надо все забыть и осваиваться на новом месте. Даже человек, разумное существо, и тот частенько не может прижиться в изгнании. Как же можно ждать, чтобы дикие животные, куда более консервативные и зависимые от привычного окружения, приноровились к совершенно незнакомым условиям? Семейство собралось в любимом логове, в лаге за кабинетом, окруженной кустарником и высокими деревьями. Здесь хорошо спрятаться от жгучего солнца, подремать на мягком песке, когда с реки тянет свежим ветерком. Они пришли туда еще утром, а после чая я спустилась к ним, захватив альбом. Рисовала, слушала пение птиц, усыпляющее журчание реки. Мир и покой, и все хорошо на душе. В этот вечер, когда мы уже вернулись в лагерь, я впервые заметила проявление полового инстинкта у Гупы во время игры с Эльсой и Джеспой. Конечно, это было лишь очень смутное влечение, смысла которого он сам не понимал. Удивительно, ведь львятам только что исполнился год, у них еще молочные зубы. Всю ночь было слышно, как семейство бродит по лагерю, и только после завтрака они затрусили к поваленным пальмам. Здесь Эльса остановилась, разглядывая грузовик, потом осторожно поднялась на кабину и села. 10 дней я ждала этого, и теперь мне было грустно видеть, как доверчиво Эльса сидит на машине, которая должна везти ее в чужие края. Я подошла к ней и попыталась извлечь личинки, но Эльса не далась. Она вылизывала болячки, которых всего было 7 штук. В общем-то, ничего особенного. У нее их бывало и по 1,5 десятка. Немного погодя, львята скрылись в буше. Эльса пустилась вслед за ними. Подвесное семейство возвратилось и засело игру на бревнах. Львята не давали Эльсе покоя, пока она не ушла от них на кабину грузовика. Они без труда могли бы добраться до нее, но машина им не нравилась. Они всегда ее обходили. Рано утром в палатку донеслось обращенное к львятам ласковое мяуканье Эльсы. «Хм-хм-хм!» Такой мирный, уютный звук, у меня от него всегда поднималось настроение. Вскоре семейство отправилось к лаге. Днем и я пошла туда, захватив альбом. Эльса встретила меня ласково и даже Гупа милостиво кивнул. Мы чудесно провели время, львята играли, я рисовала, в общем... Полное счастье, если бы не грустная мысль о предстоящем отъезде, который только чудо могло отвратить. Я старалась, чтобы Эльса не заметила, как я расстроена, и без того худо от болячек. Когда, по ее мнению, настала пора идти домой, она лизнула каждого из нас по очереди. Интересно, сколько еще времени сможет она поддерживать дружбу между всеми нами? Долго ли львята будут признавать меня? Если мы сумеем вырастить их дикарями, нашим дружеским отношениям рано или поздно придет конец. Ведь наше тесное общение тянулось так долго лишь потому, что мы были вынуждены жить здесь, охраняя семейство от браконьеров. Однако если отвезти львят к озеру Рудольф, их приобщение к дикой жизни может затянуться, а то и вовсе сорваться. Но как бы ни было, я не вправе преграждать им путь к вольной жизни. Эльса непрестанно лизала свои болячки. Я надеялась, что от этого они быстрее заживут. Прошлую ночь Эльса снова провела возле моей палатки и от еды отказалась. Я сидела неподалеку от нее, когда ко мне подошел Гупа, приглашая поиграть. Это было так необычно, что мне не хотелось ему отказывать. Но Гупа, как и Джеспе, не научился убирать когти, и пришлось, скрипя сердце, разочаровать его. Я присела на корточки и ласково заговорила с ним, глядя ему в глаза. Хотя бы он понял, что я люблю его, если даже и отказалась поиграть с ним.